девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в этой передаче мы будем слушать продолжение рассказа «Тип и его светильник», часть четвертая. Лето сменилось осенью. Между тем Тип уверенно продвигался в учебе. За это время он заслужил уважение и товарищей, и учителя. Прежде он часто получал двойки, но теперь никого уже не удивляло, когда ему ставили лучшую отметку. Правда, он еще во многом отставал от своих одноклассников, но учитель, видя его старания, поощрял и помогал ему. А ребята меньше смеялись, когда он ошибался. Раньше Типа всегда наказывали, когда ученики обвиняли его. Теперь же учитель верил ему. Да, обстоятельства продолжали меняться с каждым днем. Боб искренне сожалел, что его бывший приятель стал такой скучный. Однако сам Тип замечал в себе перемену гораздо менее окружающих, и борьба казалась очень трудной. А дьявол, как рыкающий лев, ходил вокруг Типа, желая искусить и сбить его прямо с пути. В самом характере Типа было много веселости и лукавства, которые, к несчастью, часто проявлялись в самый неподходящий момент. Иногда он испытывал непреодолимое желание выкинуть какую-нибудь шутку. Это искушение было настолько велико, что казалось, он покинет избранный путь. В других случаях, после неудачного урока, Типа охватывало отчаяние. Дух угасал, а сатана старался уверить его, что обновление, которое совершилось в нем, было плодом его воображения. Тогда ему казалось, что все потеряно, но потом, по милости Божьей, он снова шел вперед. Из уроков труднее всего давалась Типу арифметика. По этому предмету он все еще считался последним и не продвигался дальше сложения. Незаметно пришла зима. К большому сожалению, Типу пришлось отказаться от своего рабочего кабинета под старой ивой, и он должен был привыкать заниматься дома, что для него было очень трудно. В это утро он вообще не мог сосредоточиться и собраться с мыслями. Больной отец прокашлял всю ночь, а измученная мать из-за этого была еще взыскательнее и нетерпеливее. Ему казалось, что Мария будто нарочно пользовалась подобными случаями, чтобы быть как можно невыносимее. Кроме того, густой дым наполнял кухню и делал ее необитаемой. В таких условиях Типу надо было готовить уроки. И когда он в пятый раз начинал решать задачу, Мария закричала повелительным тоном: «Тип, накали мне дров, да поскорее! Я не могу одна справиться!» Тип нехотя встал и почти со злобой принялся за работу. «Напрасно я стараюсь», — рассуждал он, размахивая топором. «Все равно не могу решить эту задачу. Я ничего не знаю и никогда не буду знать. Как ни вертел эту ужасную задачу со всех сторон, все равно ничего в ней не понимаю. Попробую еще раз, но это будет последний». Кончив работу, Тип снова сел к окну с книгой и доской. Но смысл задачи для него все так же темен, а времени оставалось мало. Около часа до открытия школы. Вдруг он вспомнил, что когда отец был здоров и занимался своим ремеслом, он часто делал какие-то подсчеты. «Кто знает, может быть, он выручит меня из беды?» Тип тотчас встал и направился в комнату отца. «Папа!» – тихо позвал он. «Не можешь ли ты объяснить мне задачу?» Больной, с трудом повернувшись на подушках, с любовью посмотрел на сына. Ему было приятно вспомнить то время, когда его трудности оканчивались только арифметическими задачами. Несколько слов объяснения было достаточно, чтобы Тип понял ускользавший от него смысл задачи. Довольный, он вернулся к своей доске. Прошло несколько минут, и Тип воскликнул от радости. «Ответ получился правильный!» Учитель вызвал прежде всего лучшего ученика из отделения Типа. Оказалось, что он не смог решить эту задачу. То же самое и другие. Учитель хотел уже переменить вопрос, но тут лицо Типа привлекло его внимание. Он понял, что тот ждет своей очереди. «Эдуард, ты можешь решить задачу?» «Да!» И Тип решительным шагом направился к доске. Глаза всех учеников устремились на него, но он уверенно довел решение до конца. Тип сам был немало удивлен этим подвигом. Между тем над его ухом раздался голос учителя. «Хорошо! Очень хорошо. Я вижу, что ты имеешь серьезное намерение заниматься и за последнее время сделал большие успехи. Я перевожу тебя, Эдуард, в третье отделение, которое завтра начнет умножение. А вы?» – обратился он к остальным ребятам, не выполнившим урока. «Начнете опять с самого начала, так как постоянно доказываете, что еще ничего не знаете». Тип стоял неподвижно, словно пораженный громом. Никогда не мечтал он о таком повышении. «Да, обстоятельства сильно изменились», — мысленно повторил он. Учитель и не подозревал, что несколько слов поощрения, сказанных этому мальчику, не пропали даром, а послужили основанием важного периода в его жизни. Действительно, именно в этот день, водя ногой по щели паркета, Тип принял твердое решение – учиться всеми силами, чтобы непременно стать образованным человеком. До звонка осталось всего несколько минут. Группа лучших учеников старшего отделения, которому теперь принадлежал Тип, в дружеском разговоре расположилась у камина. Они еще, по-видимому, не признавали Типа своим, поэтому он со скучающим видом один расхаживал по комнате. Прежние товарищи, Боб и другие шалуны, отказались от него, находя его общество скучным, а теперешние отталкивали. Поэтому он чувствовал себя одиноким, и мысли его были довольно мрачны. «Послушай, Тип!» — позвал его Том Минтурн. «Подойди-ка сюда!» «Что тебе надо?» — довольно неприветливо спросил Тип. Нельзя сказать, чтобы чувства его к этим хорошо одетым мальчикам, державшимся от него в отдалении, были особенно нежны. «У меня сегодня день рождения, и я пригласил уже некоторых. Мне хочется, чтобы и ты был с нами. Придешь?» Глубокое удивление отразилось в глазах Типа. «На что я тебе нужен?» Спросил он более откровенно, чем вежливо. «Мы будем играть, и я хочу, чтобы и ты участвовал», приветливо сказал Том с некоторым оттенком снисхождения. Тип это заметил и обиделся. «Тебе пришла интересная мысль», с горечью сказал он. «Как же ты до сих пор обходился без меня на своих праздниках?» Том покраснел от досады. «Как хочешь!» — гордо произнес он. «Если не хочешь, я тебя не принуждаю!» В этот момент рука учителя легла на плечо Тома. «Не порть хорошего поступка недобрым словом!» — тихо шепнул он. «Твое приглашение удивляет Эдуарда. И это понятно. Все же попробую уговорить его». Во время следующего перерыва Том снова подошел к Типу. «Тип, ты придешь? Ты ведь знаешь много игр, умеешь веселиться. Пообещай мне, все ребята такого же мнения». Тип, подавив в себе нежелание, ответил: «Хорошо, приду. Но возле всех вас я буду похож на тряпичника». «Все равно приходи, пожалуйста!» – оживился Том. Типа же интересовал другой вопрос. Отчего произошла такая неожиданная перемена по отношению к нему? Если бы он присутствовал в это утро на завтраке в семье Минтурн, он понял бы, в чем дело. После разговора с господином Брауном господин Минтурн заинтересовался Типом и решил помочь ему. Самым лучшим средством для этого было развить такое желание в сердце сына и через него поддерживать и ободрять Типа. За завтраком, не выдавая цели, господин Минтурн завел разговор про Типа и достиг того, что Тому действительно захотелось как-нибудь помочь товарищу, менее счастливому, чем он. Мысль эта так заняла Тома, что он, пришед в школу, сказал своему другу: «Знаешь, Фред, отец говорит, что мы должны подружиться с Типом Леви. Он теперь сильно старается и хочет сделаться хорошим учеником». Потом, помолчав немного, он прибавил: «Я хочу пригласить его к себе сегодня, ведь он мастер на все игры». «Ты думаешь, что он согласится?» «Еще бы! Он же не глупый. Может быть, ребята найдут это странным, но мне все равно». В Вот поэтому Тип вместе с другими одноклассниками получил приглашение в прекрасный парк, который очень нравился ему. Госпожа Леви провела много времени, старательно зашивая единственную куртку Типа. Хотя она и не выразила свое мнение об этом приглашении, но оно очень польстило ее самолюбию. Значит, он сумел заслужить общее уважение, если его зовут в одно из лучших семейств города. Ведь раньше его друзьями были самые скверные мальчишки, думала госпожа Леви, продолжая шить. Наконец Мария, сидевшая рядом, нарушила молчание. «Все мальчики в школе носят белые воротнички», — заметила она. «Так что же из этого?» — резко ответила мать. «Мне дела нет, носят они белые воротнички или бархатные куртки. У меня нет ни того, ни другого». Все же, несмотря на такой ответ, госпожа Леви не совсем равнодушно отнеслась к бедной одежде Типа. С какой радостью она одела бы его в такой же суконный костюм и пришила бы воротник ослепительной белизны, как у Тома Минтурна. Дверь в комнату отца была приоткрыта, и он все слышал. «Мария!» — негромко позвал он. «Куртка Типа уже починена?» «Да. И как она выглядит? Прилично?» «Да!» — Мария слегка задернула плечами. «Тебе хочется пришить к ней белый воротник?» «Это было бы хорошо!» — с удивлением ответила Мария. «У меня есть 2 или 3 воротничка. Я их, верно, больше не надену», — грустно прибавил он. «Поищи их вот в этом сундуке и пришей один к куртке Типа. Посмотрим, что он скажет». Мария медленно направилась к сундуку. Для нее было ново сделать что-нибудь приятное для другого. Вынув воротник, который оказался совершенно чистым и крепко накрахмаленным, она понесла его прямо в кухню. «Что ты хочешь делать с этим воротником?» – удивилась мать. Она мгновенно вспомнила, как последний раз стирала и гладила его для мужа с явным предчувствием того, что он больше его не наденет. «Папа сказал, что Тип может его носить». «Да, я дарю ему свой воротник», — подтвердил больной. «Тип должен выглядеть прилично». Госпожа Леви ничего не ответила, но в эту минуту слабая надежда на выздоровление мужа совсем угасла. Вскоре Тип появился на кухне в аккуратно почищенной куртке с ослепительно белым воротником. Лицо его сияло от радости, и он действительно был неузнаваем. «Мария, где ты взяла этот чудесный воротник?» – удивился он. «Отец дал. Он сказал, что ты можешь его носить. Это ты его пришила? Он, наверное, сам вскочил на твою куртку», — ответила Мария, не поднимая глаз, потому что с непривычки ей как-то странно и совестно было оказать брату маленькую услугу. «Большое тебе спасибо!» — радостно поблагодарил Тип и выбежал на улицу счастливый и довольный своим видом. Минтурн был любимцем своих товарищей. Поэтому, несмотря на шепот удивления, пробежавший между ними при появлении типа, все они приняли его хорошо, последовав примеру Тома. Сам же Том относился к типу очень дружелюбно. Этим он был сильно похож на своего отца, и если что делал, так от всей души. Ребятам было очень весело. Они играли в снежки, катались на салазках, строили крепости из снега. Одним словом, времени даром не теряли. Тип принимал участие во всех играх со свойственной ему живостью и веселостью. Незаметно солнце зашло, и в парке стало холодно. Том предложил друзьям перейти в дом, потому что руки и ноги почти у всех уже окоченели. Ребята веселой гурьбой направились к дому. Вдруг Том вспомнил, что оставил свои санки на вершине холма, и ему пришлось вернуться, а мальчики пошли дальше. Подойдя к дому, Фред направился к маленькой боковой двери, но услышал сзади голос Тома, догонявшего их. «Не сюда! Идите через главный вход! Перед этой дверью большой сугроб!» Мальчики повиновались и через несколько минут сидели перед огромным камином, отогревая замерзшие руки. «Как хорошо у огня!» – радовался Вилли Брей. «Мне кажется, еще чуть-чуть, и я превратился бы в комок снега. А если бы ты прошел через маленькую дверь, то превратился бы в льдину. Там сугроб в несколько метров». «Я хотел провести всех вас через эту дверь, вспомнив стих, который мы учили в воскресной школе. Входите узкими вратами», — смеясь сказал Фред. «В данном случае ты все равно достиг бы цели, независимо от того, вошел бы ты через узкую или широкую дверь», — шутя заметил Вилли. «Кажется, я правильно понял смысл этого стиха», — не сдавался Фред. «Что-то я не понимаю вас», — сказал Том. «И ты был бы так же силен по этому предмету, как Вилли, если в прошедшее воскресенье внимательно слушал моего отца», — со смехом прибавил Фред. Во время этого разговора тип молча держался в стороне. Он хорошо помнил тот урок и торжественные слова господина Гальбрука. Пастор увещевал своих учеников войти через узкие врата, пока они молоды. Легкомысленные слова Фреда глубоко оскорбили типа. «А я твердо уверен в обратном», — возразил он. «Вот как?» — насмешливо удивился Вилли, который всегда чувствовал свое превосходство над типом и при удобном случае старался показать это. Фред бросил на типа недовольный взгляд и непринужденно спросил: «Что ты хотел этим сказать?» «Если бы я был сыном пастора, то не шутил бы словами Библии». Фред покраснел и, как будто ничего не понимая, переспросил: «А этим что ты хочешь сказать?» «То, что ты уже слышал», — спокойно ответил тип. «Ты находишь, что я неуважительно отнесся к Библии?» «Мне кажется, что ты слова Библии превратил в шутку». «Это неправда», — возмутился Фред. «Не говори того, чего нет». «Мы все слышали», — сказал тип, «когда берут стихи из Библии и, шутя, придают ему значение, которого оно вовсе не имеет. Разве это не насмешка над Словом Божьим?» «Да перестаньте вы!» — вступился Том, чтобы выручить своего друга. «Стоит ли говорить о таких пустяках? Ты становишься ужасно религиозным, тип. Мне кажется, что Фред пошутил самым невинным образом. О, сколько раз случалось мне и от взрослых слышать подобные шутки!» «Какое мне дело до других?» — решительно и смело ответил Тип. «Я говорю, что это нехорошо. Надеюсь, что отец Фреда думает точно так же. Слово Библии можно произносить только с величайшим уважением». «Вот оно что! Наверное, пастор поручил тебе проповедовать вместо него на неделе. Сколько он тебе за это платит? Расскажи нам, пожалуйста». Эти колкие слова произнес Вилли, но Фред перебил его. «Есть люди, которые считают себя святыми. Правда, я к ним не принадлежу, но мне кажется, что я ничего плохого не сказал». «Я тоже так думаю», — подтвердил Вилли. «Но ведь Тип — совершенство. Он никогда ничего плохого не делает, только иногда говорит неправду и бранится». Но Фред прежде всего был справедлив. «Не говори зря», — спокойно возразил он. «Зачем говоришь неправду, чтоб меня защитить? Тип теперь никогда не лжет и не бранится, но скажу откровенно, что мне не очень нравятся его взгляды». Мальчики были так поражены поведением Типа, что стояли молча, окружив его. В эту минуту их пригласили ужинать. Том очень обрадовался этому, надеясь, что набежавшие тучи рассеются. «Наконец-то!» — воскликнул он облегченно. «Пойдемте в столовую. Думаю, что вы тоже проголодались». Ярко освещенный зал, красиво накрытый стол со всевозможными холодными и горячими блюдами, вкусными пирожками и печеньем в серебряных корзиночках. Все это было для Типа непривычно, ново, интересно. «Том!» — обратилась госпожа Минтурн, поздоровавшись с друзьями сына. «Мы с отцом уйдем и оставим вас ужинать одних». «Мама», — поспешно сказал Том, — «пожалуйста, останьтесь. Я очень хочу, чтобы вы побыли с нами». Тип заметил, что лицо Тома озарилось нежностью и любовью, когда он разговаривал с матерью. Ужин удался на славу. Всякое разногласие между ребятами исчезло, и лица их выражали удовлетворение. Казалось, все забыли о бывшем споре, и только Фред, хотя и веселился, как другие, но продолжал холодно относиться к Типу. Впрочем, он старался избегать всякого личного обращения к нему, и поэтому в общем оживлении их натянутые отношения были незаметны. Вечер приближался к концу. Вдруг дверь в столовую отворилась, и вошел господин Минтурн. Общий говор разом смолк. «Что же вы притихли?» — спросил хозяин дома. — «Продолжайте игру». — «Папа, Фред нам рассказывал призабавный случай. Продолжай, Фред, папа тоже очень любит всякие истории». — «Нет», — сказал Фред, сильно покраснев. — «Я думаю, что лучше прекратить». — «Отчего же, друг мой, я с удовольствием послушаю». «Фред рассказывал, как Джон Барнес разговаривает со своим отцом», — пояснил Том. «Правда, я ничего подобного никогда не слышал. Джон смеется, обращая каждое слово отца в шутку». «И тебя это удивляет?» «Еще бы! Даже когда отец его говорит с ним совершенно серьезно, Джон передразнивает его и смеется. «Я не думал, что тебя это может так сильно удивить», — заметил господин Минтурн. Ребята смутились. «Господин Минтурн», — сказал наконец Фред, — «неужели вам не кажется это странным, если бы Том с вами так разговаривал?» «Думаю, что я не сильно удивился бы такому поведению», — сдержанно ответил тот. Никто не понял, что он имел в виду, сказав это. Том не на шутку огорчился и дрожащим голосом произнес: «Я тебя не понимаю, папа. Неужели я когда-нибудь говорил с тобой так?» «До сих пор ты не позволял себе этого. Однако я нисколько не удивлюсь, если услышу, что ты, Фред, Вилли и другие начнете так поступать». Мальчики изумлялись все больше и больше. «Что касается меня, — гордо заявил Фред, — то я слишком высоко ценю моего отца, чтобы позволить себе так разговаривать с ним». «Неужели?» — недоверчиво спросил господин Минтурн. «А я думаю, что ты более других склонен к этому». «Папа, ну объясни, пожалуйста, почему ты так думаешь?» Не вытерпев более, попросил Том, подсаживаясь поближе к отцу. «Хорошо», — согласился господин Минтурн. «Во время вашего спора перед ужином я был в соседней комнате и все слышал. Я сделал такой вывод: если вы так легко превращаете в шутку слова из Библии, то вам нетрудно будет насмехаться над словами ваших родителей». Наступило неловкое молчание. Фред сильно смутился. «Папа», — наконец сказал Том, с трудом произнеся слова, — «неужели ты думаешь, что мы с намерением смеялись над Библией? Неужели ты не понимаешь нас?» «А кто из вас может сказать, имел ли Джон намерение смеяться над своим отцом?» «Это нетрудно заметить, если послушать его». «Из вашего разговора можно заключить то же самое. Только один Том протестовал. Об остальных я скажу, что, может быть, они в действительности и почтительны к старшим, но я не вижу разницы между непочитанием Бога и непочитанием родителей». Немного помолчав, господин Минтурн прибавил: «Входите тесными вратами». Вы знаете смысл этих слов? Есть ли между вами хоть один, кто вошел через эти врата? Последовало глубокое молчание. Сердце Типа сильно билось, и он несколько раз старался что-то произнести. Наконец ему удалось сделать это. «Я». Господин Минтурн быстро обернулся. «Тип? Откуда ты знаешь это?» «Бог простил мне все грехи, когда я просил его об этом. Я люблю его и иду за ним, стараясь слушаться его во всем». «Да благословит тебя Господь!» — взволнованно произнес господин Минтурн. «Будь образцом для своих товарищей, чтобы и они обратились к Богу». Городские часы пробили 9, и ребята стали прощаться. Тип, схватив шапку, выбежал первым. Удалившись от усадьбы господина Минтурна, он зашагал медленно, обдумывая прошедший вечер. Сердце наполнилось радостью от того, что наконец-то ему удалось перед товарищами открыто засвидетельствовать о своем уповании. Теперь все знают, что он начал новую жизнь и служит Господу Христу, идя узким путем вслед за Ним. Много дел и забот появилось у Типа на новом пути, по которому он решился идти. Ни о ком не молился он так усердно, как о Марии. И все же ему казалось, что все молитвы напрасны, сестра оставалась прежней. Как-то в воскресенье господин Гальбург проповедовал о молитве и ответах Божиих на нее. Однако Тип не был удовлетворен его объяснениями. По окончании занятий он подошел к пастору. «Господин Гальбрук, я хочу у вас спросить что-то». Пастор сел и ласково сказал: «Спрашивай все, что желаешь». «Скажите, почему Бог не отвечает на молитвы сразу же?» «Ты задал мне трудный вопрос», — приятно улыбнулся пастор. «И хотя у нас не так много времени, все же попробуем разобраться. Иногда Бог не отвечает на нашу молитву сразу же для того, чтобы испытать нашу веру. Он хочет видеть, действительно ли мы верим Его обещаниям, будем ли мы продолжать молиться, пока не получим ответ, или устанем просить и ждать. Часто Бог не отвечает нам только по той причине, что мы довольствуемся одной молитвой, а сами не работаем. Иногда же просто потому, что мы не ожидаем быть услышанными. Ты понимаешь? Не очень». «Ну, я постараюсь объяснить тебе попроще. О ком ты молишься, не получая ответа?» «О сестре Марии. Я уже давно молюсь и так хочу, чтобы она полюбила Иисуса. Мне кажется, что мои молитвы совершенно бесполезны. Бог не отвечает на них». «Может быть, Он желает испытать твое терпение?» «Все же я не думаю, что это единственная причина. Вероятно, есть другая. Ты говоришь, что молишься, но работаешь ли ты вместе с этим? Говорил ли ты с Марией? Знает ли она, что ты о ней молишься? Убеждал ли ты ее прийти к Иисусу? Объяснил ли ты ей, как это надо сделать?» По лицу Типа пробежала еле заметная тень печали. «Я пробовал один раз говорить с ней, но это ни к чему не привело. С тех пор я не разговариваю с ней об этом. В Библии сказано о некоторых людях, которые довольствуются, говоря ближним: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», а сами ничего для них не делают. Ты читал этот стих?» Тиф смущенно пожал плечами. Господин Гальбрук открыл Библию. «Я покажу тебе, где это написано. Прочитаешь дома. Может быть, ты увидишь, что, молясь о Марии, но не говоря ей ни слова, ты действуешь немного в том же роде. А может быть, есть и другая причина твоего неуспеха. Действительно ли ты ожидаешь исполнения твоего желания? Ты каждый день просишь: «Господи, благослови Марию, сделай ее своим дитем». И все-таки ты искренне удивился бы, если бы в одно прекрасное утро Мария сказала тебе: «Тип, я хочу стать христианкой». «Да, это правда», — откровенно признался Тип. Пастор встал. «Я думаю, что если ты начнешь работать и молиться одновременно, то вскоре Бог ответит на твою молитву». Господин Гальбрук собрал свои книги и бумаги, потом, обернувшись еще раз, спросил: «Скажи мне, Тип, почему ты не бываешь на молитвенных собраниях по четвергам?» Тип посмотрел на него с удивлением. «Я никогда об этом не думал, ведь никто из ребят там не бывает». «К сожалению, да», — с грустью в голосе произнес пастор. «Но это потому, что кроме тебя я не знаю мальчиков, любящих Господа. Теперь ты видишь, как много вокруг работы. Трудись для Иисуса». Я знаю в небе мой чертог, туда зовет Христос меня. Там ждет Спаситель мой Бог, пылает, как пламя у огня. Наполненный новыми мыслями, Тип отправился домой. Проходя мимо своей ивы, он остановился, чтобы прочитать указанный пастором стих, и вполне согласился с его содержанием. Поэтому, прежде чем идти домой, он горячо помолился: «Господи, помоги мне верить в то, что Мария покается! Научи меня, как я могу ей помочь. Аминь». «Вся жизнь моя в твоих руках, ее ты знаешь и хранишь. Но сделай так, чтоб в небесах я мир и покой, зари там будет. этого времени Тип стал искать удобного момента, чтобы поговорить с сестрой. Случай этот предоставился. Как-то после обеда Мария вышла из дому. Тип заметил, что она направилась к кладбищу. Он тотчас вскочил и последовал за ней. При мысли о предстоящем разговоре сердце его усиленно билось, но он не колебался. Пришед, Мария села на большой камень возле могилки. «Скажи мне, зачем ты сюда пришел?» Увидев Типа, спросила она. «За тобой». «Я и без тебя знаю, что ты пришел не раньше меня». «Я пришел, чтобы видеть тебя». «Ну так посмотри и уходи. Я не хочу, чтобы ты здесь оставался». Тип чувствовал, что ему нужно сейчас же приступать к делу. Он волновался, и голос немного дрожал. «Эх, Мария!» Тяжело вздохнув, сказал он. «Я пришел спросить тебя, не хочешь ли ты стать христианкой?» Мария бросила на брата вопросительный взгляд. «Как это стать христианкой? Ты, по-моему, уже спрашивал меня об этом. Это значит полюбить Иисуса и решиться идти за Ним, куда бы Он ни повел». Как бы не замечая ее состояния, пояснил Тип. «Я не понимаю тебя. Тут нет ничего трудного. Склони перед ним колени и расскажи все-все, какая ты злая и нехорошая. Скажи, что ты хочешь любить его и служить ему. Иисус услышит и поможет, потому что он любит тебя». «Ты злой!» — сердито вскрикнула Мария. «Уходи отсюда! Меня никто не любит! А ты говоришь такие вещи! Я никогда не стану хорошей! Даже Иисус мне не поможет, потому что мне нужно работать с утра до вечера! Мама всегда меня ругает, и я не могу не сердиться!» «Мария, остановись! Бог все может! И только Он силен помочь тебе. За твои и за мои грехи умер Иисус, проливая свою кровь. Только Он может дать тебе новое сердце, доброе, нежное, способное любить и прощать. Он может помочь тебе и в работе, и в служении ближним. Знаешь, как хорошо с Иисусом? Он ждет всех нас на небе, приготовив нам место. Он – царь чудесного золотого города, где есть прекрасная река, необычные деревья и… Скажи, ты хочешь к Иисусу? Ведь там и наш братик!» – шепотом добавил он. С каждым словом Типа лицо Марии становилось все серьезнее и серьезнее. Наконец, не выдержав, она горько заплакала. Ее худенькая фигурка склонялась над могилкой, содрогаясь от безутешных рыданий. Тип был в отчаянии. Не зная, что ему теперь делать, он нагнулся к сестре и тихо сказал: «Поверь мне, ты будешь совершенно счастлива, как только решишься принять Иисуса в свое сердце». «Я хочу, но не знаю как», — рыдая, прервала его Мария. Тип не ожидал такого ответа. «Это же очень просто», — радостно ответил он. «Склонись перед ним на колени и скажи о своем желании. Я уйду, а ты поговори с Иисусом одна. Подожди, я ведь не знаю, что нужно говорить. Скажи Богу то, что ты говорила мне. Он поймет тебя. Ничего не скрывай. Признайся во всем, что ты сделала плохого. Расскажи о том, что тревожит тебя, и попроси прощения за все. Сама по себе ты никогда не станешь хорошей. Но если Иисус будет в твоем сердце, Он сделает тебя послушной и доброй. Поверь только Ему! С жаром убеждал тип отчаявшуюся сестренку. Мария осталась одна на том самом месте, где Господь когда-то нашел типа. Странное незнакомое чувство наполнило ее сердце. Она сильно волновалась и не знала, что делать. Никто никогда не учил ее молиться. Наконец она встала на колени прямо в снег и, закрыв глаза, медленно произнесла: «Иисус, я хочу быть такой, как сказал тип. Я хочу любить тебя, но я такая нехорошая, я злая, непослушная. Прости меня, Иисус, помоги мне. Тип сказал, что ты можешь сделать меня доброй. Прошу тебя, помоги мне». Марии хотелось еще что-то сказать, но она не находила больше слов и только плача повторяла одно и то же: «Прости меня!» Наконец она затихла. Слезы высохли, и на сердце стало спокойно. Поднявшись с колен и еще раз взглянув на могилку брата, Мария пошла домой. Между тем тип не переставал умолять Иисуса о спасении Марии. И по дороге, и дома, склоняясь у своей постели, он просил Иисуса Христа взять ее в свои руки и вести в небо. Дорогие ребята, на этом мы остановим наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Yeah. соль моя ни облачке не жата. Вечное нашел я у креста. Сеявшие семя со слезами, с радостью свои снопы возьмут, чтоб навеки слиться с небесами и награду получить за труд. Пусть проблема всех одна тревожит, как сберечь для неба урожай. С чем сравниться в этом мире может? С чем сравниться может Господом спасенная душа? Sohn Gottes ist. Ich bin so froh, denn ich weiß, Jesus kommt bald. Ich bin so froh, denn ich weiß, er kommt bald. Er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Maria und auch Josef warten auch sehnsuchtsvoll auf ihn. Die Weisen aus der Ferne brachten Geschenke ihm. Ich bin so froh, denn ich weiß, Jesus kommt bald. Ich bin so froh, denn ich weiß, er kommt bald. Er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Auch du kannst etwas schenken. In deinem Herzen möchte er sein. Drum warte nicht noch länger. Lass ihn noch heute hinein. Ich bin so froh, denn ich weiß, Jesus kommt bald. Ich bin so froh, denn ich weiß, er kommt bald. Er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. In großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit?